Глава 13. Впервые за последние несколько месяцев своей жизни я ожидала прихода званых гостей, да еще и непростых, отчего на протяжении всего дня очень сильно нервничала. Из-за переживания не заметила, как слишком плотно замотала бинт на обожженном предплечье, пришлось переделывать заново. Я как раз закончила с перевязкой и посмотрела на настенные часы, показывающие 7 часов вечера, когда меня заставило подскочить на месте звучание дверного звонка. Я вновь перевела взгляд на часы, которые упорно твердили о том, что гости должны явиться только через 2 часа. Звонок повторился. Я запереживала, неужели дети прознали о моих планах на вечер? Но как? Тот мужчина пообещал сделать все тихо, и я почему-то поверила в искренность его обещания. Тогда как? Не прослушивают же меня. А вдруг? Ведь может быть что угодно. Неужели информация просочилась в массы? Только не это. Не хочу стать главной темой дурацкого ток-шоу. Я с дрожащим сердцем подошла к входной двери и, не снимая с нее предохранительной цепочки, приоткрыла ее. Кто-то на лестничной площадке сделал шаг к образовавшейся щели. Передо мной возникла незнакомка, такая же старая, как я, только морщин на лице заметно больше, ростом чуть ниже, фигуры чуть плотнее. Я не узнавала в этой старухе никого из своих молодых друзей, которые давным-давно разбросались по миру и состарились не у меня на глазах. «Кто вы?» — решила, наконец, поинтересоваться я. «Добрый вечер. Меня зовут Имаджин Бигелоу». «Мы знакомы?» — задала следующий вопрос я, хотя уже и знала ответ на него. «Мы не знакомы. Голос совсем уж чужой». «Нет, не знакомы. Вернее...» Старушка тяжело вздохнула и потеребила неестественно тонкими для ее фигуры пальцами переливающиеся перламутровые пуговицы, украшающие ее черный пуловер. «Мы знакомы только заочно». Теперь ее голос зазвучал совсем уж уверенно. «Я вас знаю, а вы меня нет». «Вы журналист?» Мои брови еще сильнее придвинулись к переносице. Только общественной шумихи мне сейчас не хватало. Конечно, нет. Разве я похожа на журналистку? 75-летние старухи вроде меня больше походят на музейные экспонаты. Не находите? Ничего подобного я не находила. Я на 5 лет старше и не считаю себя музейным экспонатом. Я считаю себя живым человеком, способным наслаждаться ценностью дарованной ему жизни. Нечего себя хоронить заранее. «Простите, Мирабелла, вы позволите мне войти?» До прихода моих гостей еще есть время, а она пришла явно ко мне, потому как точно знает мое имя. Что же это такое? Я предвидела в лице незнакомки что-то непростое, поэтому я открыла дверь и отошла в сторону, позволяя ей переступить порог моей квартиры, потому что я никогда не бежала от проблем и всегда была готова к новым открытиям. Даже сейчас, когда у меня совсем не осталось никакой поддержки и опоры, и уж тем более защиты, ни Геральта, ни Шона, ни какой-нибудь еще небезразличной души рядом со мной уже давно нет. Закрыв входную дверь, я со скоростью неунывающей старухи прошла в гостиную, и незваная гостья, заметно прихрамывая на правую ногу, проследовала за мной. Мы обе сели за стол, по разные его концы, друг напротив друга. «Я готова выслушать вас». Снова первой начала я, видя, что моя гостья будто чувствует себя неловко, потому как стремится часто поправлять свою седую прическу, собранную в простой пучок на затылке. «Не буду ходить вокруг да около. В нашем возрасте это излишне, А потому скажу вам, Мирабелла, все как есть. У вашего мужа, Геральта Армитиджа, был внебрачный ребенок. От меня. Я не поняла, что именно услышала, а когда, наконец, поняла, все равно не поняла. «У вас были отношения с моим мужем до нашего брака?» Я сделала первую попытку понять. «Боюсь, что нет. Это произошло при вашем браке». «Что ж, я, конечно же, вам не верю». Мои руки уверенно легли ладонями на стол, в голосе прозвучала непоколебимая твердость. «Вот, возьмите эти бумаги». Незнакомка вытащила из своей помятой сумочки несколько сложенных напополам бумажек и протянула их мне. «Официальный ДНК-тест, со всеми печатями, доказывающий факт того, что Геральт Армитидж является биологическим отцом моего сына, Хэнка Бигелоу». Я взяла бумаги и прочла их. И еще раз прочла, а потом еще и в третий раз. В голове загудело. «Как?» Нахмурившись, я быстро заморгала. «Будь я чуть моложе, я бы вскочила, воскликнула, ахнула, но...» Я уж слишком стара для таких бурных излияний эмоций, которым в дополнение ко всему никогда не была склонна. «Как это произошло? Когда?» «Он не изменял вам регулярно. По крайней мере, со мной. Со мной у него случилось совершенно случайно. И, судя по тому, что я видела позже, он сильно сокрушался из-за произошедшего, потому как любил вас и вашего общего сына». «У нас уже был Шон?» Заключение ДНК-тестов как будто сами собой стекли с моих сухих рук на гладкую поверхность стола. «Я родила Хэнка, когда вашему Шону было 7 лет». В памяти мгновенно отобразилась хронология. За 4 года до того, как мы взяли на себя опеку над Джерри, Тиффани и Закари, вся жизнь, которая была до многодетного материнства, не обремененная финансовой неустойчивостью, за исключением периода потери обоих моих родителей, была для нас с Геральтом особенно счастливой. Мы были молоды, мы были влюблены, у нас был общий сын, мы копили деньги на финансовую безопасность для заведения второго ребенка. Мы копили деньги на второго. Нет. Он не мог так поступить. Не Геральт. Он был без ума от меня, особенно в тот период, о котором мне говорит эта женщина. Он осыпал меня цветами и подарками. Он приносил мне кофе в постель. Он танцевал со мной под грамм-пластинки. Он каждый день говорил мне о силе своей любви. И его любовь как будто усилилась, когда Шону пошел 7-й год. Выходит, усилением могло послужить чувство вины? Нет. Нет. Речь ведь об обожающем меня Геральте, а не о чужом, неверном мужчине. Моя хромота врожденная. Вдруг прервала повисшую в пространстве тишину незнакомка. На лицо я всегда была средней красоты, но откровенная хромота резко отталкивала от меня всех мужчин. В возрасте 26 лет я уже понимала, что, скорее всего, замужество мне не светит, и, собственно, была права. Однако я и не грезила о замужестве, как грезила о возможности стать матерью. Непродолжительное время я была бухгалтером вашего мужа, который был весьма красив, чтобы на него не заглядывались все его коллеги противоположного пола и даже клиентки. Однако он был неприступен и казался верным семьянином. Я могла даже не мечтать о том, что Геральт Армитидж посмотрит в мою сторону. Однако я мечтала. Однажды нас двоих случайно заперли на складе с бумагой. У меня в сумочке, по счастливому для меня стечению обстоятельств, была бутылка виски. Мы осушили ее вместе. Я сбросила с себя платье. Фактически, я соблазнила его, зная, что это ни во что нормальное для нас не выльется. Он сделает все возможное, чтобы остаться с любимыми женой и сыном, а я буду уволена. Впрочем, Геральт был из благородной породы мужчин, так что вместо того, чтобы уволить меня, уже на следующий день он перевел меня работать в другой отдел, с глаз долой. Вот только я забеременела от него. Я ушам своим не верила. Я никак не могла вспомнить Геральта, вернувшимся домой пьяным. Как же так? Что я упустила, когда Шону было 6? Так, что тогда в нашей жизни было? Резкий всплеск страсти и нежности со стороны Геральта примерно летом. Вот оно! У Шона были колики. Я с ним ночевала у родителей. Вечером следующего дня вернулась домой и встретила все того же Геральта, только как будто умноженного вдвое. Вдвое крепче объятия, вдвое сильнее поцелуи, 2 половых акта за ночь, вдвое продолжительнее танцы, вдвое вкуснее завтраки в постель, вдвое больше цветов в месяц. Итак, на протяжении всей оставшейся жизни. Это была не любовь, это было чувство вины, раскаяние, смесь любви, вины, раскаяния. Она сказала, что забеременела сразу же, а я не могла забеременеть на протяжении 2 лет. Она сказала, что соблазнила его, а он ничего не сказал. После получения на руки ДНК-теста, ваш муж на протяжении 18 лет жизни моего сына ежемесячно перечислял на мой счет сумму на 15%, превышающую установленные законом алименты. Видимо, сочувствовал моей участи хромой матери-одиночки, которую я всю свою жизнь воспринимала за счастье. Я все-таки стала матерью очень красивого и полностью здорового мальчика. А его отец, которому у меня не было требований, так как я сама инициировала нашу близость, предоставлял нам финансовую помощь, отчасти благодаря которой мы с Хэнком не впали в свое время в нужду. Мы с Геральтом подсчитывали деньги, чтобы завести себе еще детей, и по нашим подсчетам мы не могли себе это позволить, потому что, оказывается, все это время он за моей спиной платил алименты на своего ребенка, рожденного во время нашего брака, но не от меня, а от другой женщины. Я не смогла стать матерью еще одного ребенка, потому что от моего мужа второго ребенка родила другая женщина. Меня накрывало что-то нехорошее. Кажется, мне хотелось вскочить в порыве, который присущ молодым особам, и столкнуть эту старуху с моего стула. Она спала с моим мужем. Она родила от него ребенка, поэтому у меня с ним был только Шон, поэтому у меня сейчас нет никого по-настоящему родного, потому что она украла у меня мою возможность повторно стать матерью, которой я владела по праву своего брака с мужчиной, который по пьяни трахнул ее, несчастную нуждающуюся. Вы вправе злиться. По-видимому, правильно считав выражение моего лица, заключила Имаджин Бигелоу. Мои желваки и скулы заходили еще сильнее, но дослушайте, прежде чем проклинать меня. Дура. Она дура. Я не из тех, кто проклинает. И Геральт, зная об этом, все равно не рассказал мне ничего. Как он мог смолчать столько лет? Ну, дослушайте меня до конца и поймете, что я уже сполна заплатила за то, как поступила с вашей прекрасной семьей. Не стоило мне соблазнять женатого мужчину и тем более заводить от женатого ребенка. Не навлекла бы на себя и на своего ребенка такой горестный исход. Знаете, что Геральт любил вас настолько, что ни разу не пообщался с сыном, рожденным от меня. Не знаю, сожалел ли он об этом после, надеюсь, что нет, потому как я достаточно нанесла душевных мук этому мужчине. В возрасте 32 лет Хэнка зарезали неподалеку от моего дома. Обыкновенная кража кошелька с незапланированным летальным исходом. Меня словно ледяной водой окатило. Она потеряла своего единственного ребенка, рожденного от Геральта. Повторила мою историю убитой горем матери, вернее, я повторила ее роль. Она сказала, что ее Хэнку было 32, получается, он умер за год до Шона. Горло сжалось, дыхание перехватило. Злости не осталось ни капли. Одно сочувствие, способное, кажется, покрыть любой грех этой женщины. Она потеряла ребенка, единственного. Никто не заслуживает подобного. Преступника нашли. Мой голос захрипел. Я боялась услышать «нет», потому что этот ответ породил бы отчетливую связь между преждевременной смертью обоих сыновей Геральта. Да, его зарезал пробегающий мимо наркоман. Все было записано на камеры наблюдения, установленные возле банкомата. Убийцу нашли к концу того же дня. Скончался от передозировки наркотиками в карете скорой помощи. Это ужасные слова, но этой убитой горем матери повезло. Страшнее не знать, кто забрал жизнь у твоего ребенка, не знать, наказано ли зло по заслугам. Я с этим грузом живу уже 15 лет, и никто не может мне помочь. В моей памяти внезапно начали проявляться вспышки воспоминаний. Как раз за год до потери Шона Геральт ранней весной вдруг совершенно неожиданно впал в сильную хандру, граничащую с депрессией. Мне он сказал, что у какого-то его друга детства из Атланты, которого я не могла знать, умер сын. Чуть больше, чем через год, когда не стало Шона, он рыдал на моей груди со словами о том, что мы потеряли нашего сына за его грехи. Я не понимала его слов, потому что в моих глазах он был безгрешен. Но он рыдал, рыдал, а не сознался в том, о чем мне сейчас рассказывала сидящая напротив меня незнакомка. Боялся добить заблудившуюся в депрессии меня. Боялся потерять и меня тоже. Боялся всего и сразу. Геральт был трусом? Нет, нет, он не был таким, потому что я его таким не помню. Вы пришли, чтобы излить свою душу? Мой голос звучал потухше. Чтобы получить прощение? Разве за такую боль можно получить прощение? Не хотите попробовать? Простите же меня, Мирабелла. Мне очень, мне безмерно жаль. Я прощаю вас. Женщина на мгновение замерла и вдруг спросила неожиданное: «Вы святая?» «Я старая. Старость умеет прощать. Но вы пришли не за прощением. Если меня что-то преждевременно и сведет в могилу, так это моя эмпатия». «Нет, я пришла за другим. Но неожиданно получила нечто более ценное. Я не знаю...» Старуха начала кусать губы. В ее голосе послышался надлом. «Не знаю, как можно отблагодарить вас за ваше прощение. Просто скажите, зачем вы пришли ко мне, и уходите. Столько лет хранить тайну, чтобы в итоге после того, как от этой тайны не осталось ничего, заставить себя встать, прийти и выдать правду. Для такого нужна смелость и нужен серьезный повод. А если есть повод, значит, от этой тайны что-то до сих пор досуществует. Какая-то крошка, какой-то след, какое-то продолжение. Я прослышала, а я пришла просить о наследстве. Пощечина прилетела так жестко, что я в который раз удивилась, как до сих пор выжила со своей жалостливостью. Вы пришли ко мне за наследством? Не знаю, откуда вы узнали про мое нынешнее финансовое положение, но вы действительно думаете, будто я протяну вам хоть цент? Я прошу не для себя. Собеседница снова полезла в свою помятую сумочку. Вашего сына, как и моего, уже давно нет в живых. У него, у Хэнка... «Осталась дочь». Она протянула мне фотокарточку, но я не взяла ее, и тогда она положила ее на стол и подтолкнула ее таким образом, чтобы та проскользнула прямо к моим рукам. Серафина родилась за год перед тем, как не стало Хэнка. Мать девочки бросила нас сразу после ее рождения. Сначала мы с Хэнком были вместе, но уже спустя год мы с Серафиной остались одни. Я взяла в руки фотокарточку. На ней была изображена красивая молодая девушка лет 17 с длинными темными волосами и знакомыми чертами лица, губы точь-в-точь, как у Геральта, что сразу же болезненно резануло мои глаза. Но вот все остальные детали я уже как будто видела где-то. Девочка была на кого-то похожа, но на кого? Я никак не могла припомнить. Необычное имя — Серафина. Заметила я, продолжив морщить лоб в попытке понять, что же в этой девочке так знакомо мне. В честь дальней родственницы. Ее бабка по материнской линии была оперной певицей, которую сейчас уже никто и не помнит. «Серафина Помпадур?» — сразу же вспомнила я. Не успевать за текущим веком и хорошо помнить прошлый век — удел стариков. «Да, именно она!» Я помню ее выступление в конце прошлого века. Она очень хорошо пела. Как для нашей провинции. Не обзавелась бы дочерью, матерью Серафины и вдобавок фанатичным мужем, в итоге сгубившим ее своей ревностью, наверняка спела бы для более широкой и умеющей слушать публики. Надо же! На меня с фотокарточки смотрела смесь Серафины Помпадур с Геральтом Армитиджем, унаследовавшая от своей бабки и своего деда лучшие внешние качества. Интересно было бы узнать, что внутри. Нет, на самом деле неинтересно. Моя жизнь сложилась таким образом, что сейчас я очень бедна. Мы с Серафиной едва сводим концы с концами, а между тем девочка очень умна, настолько, что у нас есть надежда на бесплатное образование, оплачиваемое только ее талантами, но вероятность поступления в университет все равно колеблется 50 на 50. Слишком много в этой стране нуждающихся в материальной помощи талантов. Я откладывала на ее образование с момента ее рождения, но сейчас мне понадобилась операция на ногу. Деньги придется брать из этих накоплений. Со своими талантами моя внучка рискует остаться без необходимого ее навыкам образования. И все потому, что ее старухе требуется лечь под нож. Я стара и бедна, а она еще слишком юна и совсем одна. Если меня не станет, если я стану обузой, если она не вырвется из этого города... Слишком много «если», за которые я не прощу себя так же, как никогда не прощу себя за то, что тем злосчастным утром позволила Хэнку уйти от меня в порыве ссоры. Я прошу не для себя, я прошу для кровной внучки вашего мужа Мирабелла. Я перестала смотреть на фотокарточку, хотя продолжила удерживать ее в руках. Как же быстро расползаются слухи. Однако слухи о том, что у моего мужа есть ребенок на стороне, есть внучка на стороне, до меня дошли так поздно, что, может быть, им и вовсе не стоило доходить. Или все же стоило? Откуда вы узнали о моей способности оставить потомкам Геральта наследство? Так получилось, что последние 5 лет лучшей подругой моей внучки Серафины является ее одноклассница Валерий Лерой, старшая дочь вашего младшего сына. Так вот откуда такое дежавю. Я узнала в портрете этой девушки вовсе не Серафину Помпадур и даже не Геральта. Я видела эту серьезную девчушку в доме Закари и Присциллы на 15-м дне рождения Валерии. А ведь она мне тогда понравилась своей рассудительностью. Они сводные кузины, но они, конечно же, не знают об этом. Валерия поделилась новостью о своем наследстве с Серафиной, а Серафина поделилась со мной. Так я узнала, поэтому я здесь. Я положила фотокарточку на стол и пальцами придвинула ее назад собеседнице. Женщина молча приняла ее и спрятала ее вместе с результатами ДНК-теста в недрах своей помятой, как она сама, сумочки. Она может оказаться шарлатанкой. Бумажные свидетельства могут быть поддельными. И даже если хотя бы половина истории этой женщины является правдой, если Хэнк Бигелоу на самом деле был сыном Геральта, Серафина вполне может и не быть внучкой Геральта. Вдруг ее мать изменяла Хэнку? Однако на проверку у меня совсем не осталось времени. Начало моего плана должно быть положено сегодня. Время уже подходит, так что я не могу позволить себе отвлекаться на разборки и поиски заведомо субъективной правды, а значит, решу все наугад. Я ничего не буду вам обещать. Уходите.